сама не зная зачем, Джанет Росс вернулась в клинику в 23:00. Она ходила в кино с врачом из отделения патологии, который вот уже несколько недель упрашивал ее, и она в конце концов уступила его просьбам. Они смотрели гангстерский боевик. Врач уверял, что других фильмов и не смотрит. В этом фильме произошло 5 убийств, а потом она сбилась со счета. В темноте зрительного зала она осторожно покосилась на своего спутника. Он улыбался. У него была стереотипная реакция. Психопатолог, имеющий склонность к насилию и смерти. Она начала размышлять о других стереотипах поведения врачей. Хирурги-садисты, инфантильные педиатры, гинекологи-женоненавистники, ну и сумасшедшие психиатры, конечно. После сеанса он подвез ее обратно в больницу, потому что она оставила свою машину на служебной стоянке. Но вместо того, чтобы поехать домой, она отправилась к зданию ЦНПИ, без всякой причины. В центре никого не было, но она надеялась застать Герхарда и Ричардса за работой. Так оно и случилось. Они корпели над компьютерными распечатками в телекомпе. Они даже не заметили, как она вошла и налила себе кофе. «Проблемы?» — спросила она. Герхард почесал затылки. «Теперь с Мартой. Сначала Джордж отказывается быть святым. Теперь Марта становится милочкой. Все летит к черту». Ричардс улыбнулся. «У тебя, Джан, свои пациенты, у нас свои. Ну, что касаемо моего пациента?» «Конечно, конечно». Герхард встал и подошел к пульту компьютера. «А я вот думаю, чего это ты вернулась? Свидание разочаровало?» «Поход в кино разочаровал», — ответила она. Герхард стал нажимать клавиши. Принтер застрекотал, и из него поползла бумажная лента с цифрами и словами. 0112. Нормальное ЭЭГ. 0402. Норма ЭЭГ. 0122. Нормальное ЭЭГ. 0412. Норма ЭЭГ. 0132. Сон. Сон ЭЭГ. 0332. Стимуляция. Так чередуясь до 10:42. 10:42. Сон ЭЭГ. «Что-то я тут не понимаю», — сказала, нахмурившись, Росс. «Такое впечатление, что он время от времени засыпал, испытал пару стимуляций, но...» Она покачала головой. «Нельзя эти данные просмотреть в другом режиме». В это время компьютер воспроизвел новую колонку цифр и слов, завершавшуюся строчкой. 11:12. Норма ЭЭГ. «Ох уж эти люди», — сказал Герхард с напускным раздражением. «Никак не могут сладить с компьютерными данными». «Что правда, то правда. Машина с легкостью ориентируется в колонках цифр. А людям непременно надо взглянуть на график. С другой стороны, компьютер не силен в графиках. Классическая проблема – заставить машину различить буквы В и Д. Это под силу ребенку. Но для машины почти невозможно взглянуть на две конфигурации и быстро отметить различия. Я выведу данные в графической форме», – сказал Герхард. Он нажал на клавиши. Экран опустел, и через мгновение там загорелась неровная парабола графика, на которой замерцали числовые параметры. «Черт!» — воскликнула она, увидев график. «Что такое?» — спросил Герхард. «У него участились стимуляции. То у него их не было довольно длительное время. Потом они стали возникать каждые 2 часа. А теперь каждый час. Ну и? А ты что, сам думаешь?» «Ничего. А на самом деле это очень важно», — сказала она. «Мы знаем, что мозг Бенсона должен взаимодействовать с компьютером, так?» «Да. И что это взаимодействие определяет своего рода матрицу обучения. Это как ребенок, играющий с жестянкой из-под печенья. Если будут шлепать ребенка по руке всякий раз, когда он тянется к жестянке, очень скоро он вообще перестанет к ней тянуться. Смотрите». Она нарисовала простой график. Ну вот, происходит негативная стимуляция. Ребенок тянется к жестянке, но каждый раз испытывает боль, и он перестает тянуться. В конце концов, он вообще забудет про нее. «Ясно?» «Да», — сказал Герхард, «но...» «Да, я закончу». «Если ребенок нормален, то все происходит именно так. Но если ребенок мазохист, все будет иметь совершенно другой вид». Она нарисовала другой график. «Здесь ребенок настойчиво тянется за жестянкой, потому что ему нравится испытывать ощущение боли. На первый взгляд это негативная стимуляция, но в действительности позитивная. Помните Сесила?» «Нет», — ответил Герхард. На принтере вылезла новая строчка. 11.22. Стимуляция. «О, Господи! Начинается!» — вырвалось у Рос. «Что начинается?» «Бенсон вошел в цикл позитивной прогрессии. Что-то я не пойму. Но это как у Сесила». Сесил был первой обезьяной, чей мозг с помощью электродов подключили к компьютеру. Это было в 1965 году. Тогда у нас еще были громоздкие компьютеры, как шкафы, и обезьяну подсоединили к нему настоящим электрокабелем. У Сесила была эпилепсия. Компьютер определил начало приступа и произвел контршок.